Глава 4. Расщелина. Вы переместили 1 047 552 энергоячейки в вашего питомца кибернетический паук. Поздравляем, ваш питомец достиг 20 уровня ядра. Ваш питомец достиг максимального уровня развития. Для дальнейшего усовершенствования повысьте класс питомца до 3, установив в его систему необходимое обновление. Покушал? Умничка. Теперь давай расти. Пакет обновлений от Характской операционной системы Arachnid Symbiont SP3 номер 1. Тип уникальная. Повышает класс питомца до уровня 3. Пакет включает в себя следующее дополнение. Возможность установки парализующего модуля. Возможность установки модуля с паутиной. Возможность установки прыжкового модуля. Возможность установки модуля камуфляжа. Функция перехвата управления союзных нейтральных враждебных механизмов при помощи навыка паразитирования. Функция объединения с другими механизмами при помощи навыка симбиоз. Функция перестроения других механизмов при помощи навыка трансформация в период использования навыка паразитирования. Желаете установить пакет обновления для питомца? Да, нет. Да. Надеюсь, я такой единственный, у кого теперь характская операционка в питомце. Верните питомца в связующий модуль для проведения процедуры обновления. Эй, кошмарик, ну-ка на базу. Турельку твою я пока подержу на взломе. Бегу, хозяин! Паучок резво заскочил мне на спину и спрятался в гнезде. А чего это вы делаете? Со взглядом любознательной ученицы спросила Миланика. «Обновляемся. Ты же хочешь брата спасти, верно? Вот мы и готовимся». Ясно». Я продолжил изучать магазин модулей. «Так-так. Денег у меня теперь как у дурака махорки, так что не жопимся, апгрейдимся по полной». Парализующий модуль УПМ номер 1. Тип уникальная для операционной системы Arachnid Symbiont. Требования. Операционная система Arachnid Symbiont, класс питомца 3. На близкой дистанции парализует от 5 секунд до 5 минут. Зависит от уровня противника. На дальней дистанции парализует от 2 секунд до 1 минуты. Зависит от уровня противника. Добавляет возможность изменить тип действия яда для ускорения навыков паразитирования и трансформация. Модуль с паутиной, УМСП номер 1. Тип уникальная для операционной системы Arachnid Symbiont. Требования. Операционная система Arachnid Symbiont, класс питомца 3. Прочность нитей – наивысшая. Долговечность нитей – до 2 дней. Добавляет способность устанавливать невидимую ловушку, обездвиживающую попавшего в нее противника. Добавляет возможность опутывать парализованных противников. Прыжковый модуль УПРМ номер 1. Тип – уникальная для операционной системы Arachnid Symbiont. Требования. Операционная система Arachnid Symbiont, класс питомца 3. Усиливает весь опорно-двигательный механизм арахнида симбионта. Позволяет прыгать на расстояние до 10 метров. Увеличивает скорость передвижения в 2 раза. Модуль камуфляжа УМК номер 1. Тип уникальная для операционной системы Arachnid Symbiont. Требования. Операционная система Arachnid Symbiont, класс питомца 3. Покрывает тело арахнида симбионта камуфляжной пленкой. Пленка нейтрализует действие любых направленных и ненаправленных детекторов. Позволяет мимикрировать под окружающую среду, становясь практически невидимым. На все про все у меня ушло чуть больше 400 кусков. Ни хрена себе расценочки, да? Надеюсь, ты доволен, кошмаришка ты мое зловещее? «Хозяин, у меня экстаз, я готов убивать!» Питомец забрался ко мне на плечо с интересом, разглядывая свои лапки. И, надо сказать, он... возмужал, что ли? Лапы стали мощнее, морда зловещая, с внушающими жвалами, глаза ярко-красные, тело угольно-черное, на спине выгравирована красная шестиконечная звезда. А это ты сам себе нарисовал?» — удивился я. «Да, модно. Идем убивать!» Мигнув, тело кошмара расплылось, плавно приобретая цветовую гамму моего плеча и окружающего мусора. Круто, усмехнулся я. Хамелеон, как вы? Экстаз? Паучок развернулся на месте, оттолкнулся от меня и сиганул к своей турели, одним прыжком преодолев все расстояние. Вцепился в нее, обратно перехватив на себя контроль. «Хозяин, трансформация! Можно! Можно?» «Ну, раз можно, валяй!» — пожал я плечами и с нескрываемым интересом уставился на турель. Около минуты внутри сторожевой машины происходили какие-то метаморфозы. Она издавала щелканье, трески, жужжание и другие неподдающиеся классификации звуки. А затем все стихло. «Готово!» — отрапортовал мой довольный жук. В ту же секунду турель начала видоизменяться. С обеих ее сторон отделилось по 4 отростка, которые превратились в паучьи лапы. Передняя часть вместе с пулеметом выдвинулась вперед, крышка перевернулась, показав 8 горящих глаз. Задняя часть с боезапасом уехала еще дальше назад, образовав нечто наподобие брюшка. По итогу передо мной предстал здоровый и чрезвычайно довольный паук. «Да уж», — хмыкнул я, прикрыв глаза. «И почему я не удивлен, что ты выбрал трансформироваться именно в это?» «Хозяин хорошо меня знает», — серьезно ответил кошмар. «Обалдеть», — захлопала Меланика, выйдя из состояния оцепенения. «Кошмарик-то и не кошмарик вовсе, а кошмарище!» Паук расправил свои лапы от гордости и приподнялся выше. «Эй, кто там?» — раздался крик со стороны военного блокпоста. «Выходи с поднятыми руками, живо!» Я тихо зашипел на свою спутницу и жестом приказал всем пригнуться. Мы прятались за упавшей полуразвалившейся высоткой. До военных было не более 200 метров. Я уже посчитал по сканеру, что противников довольно много, 56, но более половины из них находились в одном из зданий и, скорее всего, спали. Ночь все-таки на дворе. «Эй, есть там кто?» — вновь раздался крик. «Ага, так мы все тебе и ответили». Более он до нас не докапывался. И, кстати говоря, правильно поступил. Если бы он пошел проверять, то мы бы с паучком уж точно побеспокоились о том, чтобы на одного бойца у противников стало меньше. У нас было два пути дальнейшего развития событий. Первый — пройти сквозь блокпост, парализовав и замотав в паутину всех бойцов. Плюс этого варианта — в дальнейшем мы сможем спокойно вывести из-за стены андроидов. Минус — если мы все же спалимся и по нам откроют огонь, военных придется убивать. Второй — обойти блокпост, забравшись по стене. Плюсы — более легкий путь, выше шансы вообще не потревожить военных. Минусы — вытащить андроидов из-под пристального наблюдения дозорных со стены будет крайне непросто. В очередной раз я задумался над этой дилеммой. «Я могу чем-то помочь?» — шепнула Мила, подсев ближе ко мне. «Пока нет», — отозвался я. «Думаю, как нам поступить». «Хорошо», — она обняла колени. «Если что, я готова помочь всем, чем смогу». Как вдруг заверещала противная сирена. На блокпосту моментально вспыхнули дополнительные прожекторы. Заорали люди. «Тревога! Мутанты!» «Вот черт», — прошептал я. «Там же брат. Его сейчас убьют», — вскочила Меланика. «Спрячься где-нибудь и не высовывайся», — приказал я. А сам поднялся на ноги, и вместе с пауком мы рванули прямиком на вражескую базу. Несколькими минутами ранее. Вся стая собралась на дне трещины для обсуждения плана атаки. Особей было очень много. Они подождали всех, даже перенесенных с других частей планеты. В центр вышел хозяин стаи Гарруд. Высокий мутант с двумя массивными рогами и 4 руками, предплечья каждой из которых заканчивались 2 заостренными костяными наростами. Ноги и торс его были скорее насекомого, чем человека. «Мы хотели спасти человечество», — громко заговорил Гарруд. «Но оно оказалось неспособным понять наше великодушие. Мы не трогали их, а они стали нас убивать. Но теперь нашему терпению пришел конец. Если они хотят войны, они ее получат. Мы очистим нашу родную планету от машин, а слабым зараженным людям покажем, кто теперь тут хозяин. Вы можете убивать всякого, кто причинит вам боль. Но только в этом случае и никак иначе. На машин не распространяется. усмехнулся вожак, и все поддержали его громким смехом. «Вперед, братья и сестры! Освободим наш мир!» Под яростный рев вся стая ринулась карабкаться по стенам расщелины наверх, туда, где их уже ждали вооруженные люди. Но мутанты были слишком воодушевлены, чтобы помнить о такой мелочи. Кукремилия так вообще испытала внутренний восторг от такой пламенной речи и чуть ли не обгоняла всех своих соплеменников, рвущихся в бой. Благодаря мутированным мышцам она спокойно прыгала с одного утеса на другой до тех самых пор, пока не выскочила в числе первых на поверхность. В округе сразу же раздалось противное верещание, что еще больше раззадорило девушку. Она заметила группу машин, уже занимающих оборонительные позиции, и с шипением бросилась в атаку. Впереди замелькали огоньки, раздался грохот. Что-то горячее и очень болезненное пронзило тело девушки в нескольких местах и сбило ее с ног. Кукремилия упала на спину и оказалась не в силах даже пошевелиться. Мимо пробегали другие мутанты, но точно так же запинались и замертво падали на землю. «Но как так? Ведь я даже... не успела». «Убивать всех, хозяин?» «Нет, пока только мутантов. Дальше посмотрим». Изначально мне совершенно не хотелось вмешиваться в их разборки. Я надеялся просто под шумок вытащить андроидов из передряги. Но когда на моих глазах мутанты стали перелезать через стену и врываться на людской блокпост, убивая всех и вся, выбора у меня уже не осталось. Я перемахнул через пропускной пункт и принялся раздавать люлей. Звезда засвистела в воздухе, сея хаос и разрушение. Но врагов было реально настолько много, что в ход пошла и коса. Сначала люди охренели от такого моего появления и чуть было огонь по мне не открыли, но быстро сообразили, что я вроде как на их стороне. Мутантам не было числа. Они не только лезли через стену, но и пикировали с воздуха. А стену, кстати говоря, кто-то очень мощный уже хреначил с другой стороны, пытаясь ее пробить. От каждого такого удара мне становилось не по себе. Блокпост был окружен еще и своей стеной поменьше, примыкающей к основной стене, которую пытались пробить. Внутри располагалось несколько одноэтажных зданий. Везде было понатыкано множество пулеметных турелей. Плюс 5 башен с комплексами противомутантской защиты. Оборона, можно сказать, прекрасная, но они явно не ожидали, что врагов будет настолько много. Уже в первую минуту боя одну из башен расплавили светлячки тепловыми выстрелами, а вторую сожрала стая облепивших ее летающих мутантов. Оборона главной стены оказалась прорвана, и противники бесцеремонно вломились внутрь блокпоста, разрывая на части всякого, кто вставал на их пути. «Эй ты, выпусти нас, мы поможем!» — окликнул меня чей-то голос, пока я добивал косой крылатого мутанта. Оглянувшись, я заметил через решетчатое окно ближайшего здания нескольких андроидов. Освободителей нет. Вряд ли они какие-то преступники. Скорее, их посадили туда просто потому, что те андроиды. Вновь оглядев поле битвы, я с прискорбием обнаружил, что военные все продолжают сдавать позиции, а их командира только что сожрала шустрая тварь с длиннющими когтями. «Черт!» — сквозь зубы выругался я и перенаправил звезду пилить замок тюрьмы. Она справилась быстро. Из здания нам на помощь выбежали почти 30 игроков. Все их наручники я умудрился снять одновременно с первой попытки. «Арсенал!» — кивнул головой один из них в сторону другого одноэтажного здания. «Там моды!» Арсенал оказался открытым, так что мне ничего не пришлось делать. Андроиды бросились вооружаться, а я продолжил всеми силами стараться отбиться от наседающих со всех сторон мутантов. Мой паук чувствовал себя на поле боя вполне уверенно. В данный момент он шуровал по стене, подминая под себя противников, пробивая их тела своими мощными и острыми лапами, а также успевал расстреливать из пулемета вражескую авиацию. Но я такими рефлексами не обладал и потому не успевал расправляться с мутантами. То тут, то там слышались предсмертные людские крики, и это очень сильно давило в психологическом плане. К этому времени стали выскакивать из арсенала обвешанные тяжелым вооружением андроиды. Усилившиеся звуки выстрелов и взрывов со всех сторон стали оглушать, и я выставил на них звуковой фильтр. Буквально сразу же мы вытеснили мутантов к основной стене. Все-таки андроиды — это реально мощная сила. Зря люди этого не понимают. Или наоборот, понимают от того и боятся. А еще меня поразила командная работа этих американских ребят. Если у нас в основном каждый сам за себя, Стражи рвутся в бой, пытаясь собственноручно прибить врага. Техники больше ДД, чем хилы. Разрушители не особо беспокоятся, чтобы случайно не задеть своих и так далее. То тут же прям чувствуется командный дух. Они не орут друг на друга, а спокойными быстрыми фразами соображают строй, где каждый точно знает свою роль и исполняет ее замечательно. Потрясающе собранные парни. Стоило нам отогнать мутантов к стене, как по ней расползлись трещины. А уже следующий удар выбил ее куски вовнутрь, да с такой силой, что пару андроидов этими кусками прибило насмерть. Сквозь образовавшийся проход прошла здоровая туша с ручищами больше меня самого. Этот громадный хрен был похож на тролля в полном своем расцвете сил. Морда страшная, как у черта, а кожа толстая, как у слона. Ребята сразу же открыли по нему огонь со всех стволов, а тот лишь закрылся своими ручищами и бросился в атаку. Лазеры оставляли на его теле лишь ожоги, а пулеметы и вовсе не пробивали шкуру. Громила ворвался в строй игроков, затоптав при этом пару разрушителей, а еще одного схватил и разорвал голыми руками. «Рассыпались!» — громко крикнул кто-то из андроидов. Ситуация осложнялась еще и тем, что через отверстие в пробитой стене продолжали проникать внутрь мутанты. Их было уже не так много, как раньше, но они все равно не давали сосредоточить огонь на тролле. А эта гадина взбушевалась не на шутку. Некоторые андроиды даже бросились бежать, осознав всю бедственность своего положения. Как вдруг на великана сиганул со стены мой доблестный паучище. Вцепился ему в спину шестью лапами, а двумя передними ударил в шею. И, к всеобщему удивлению, пробил шкуру твари. Лично я вообще не понял, как ему это удалось. Прыснула зеленоватая кровь. «Цельтесь в шею!» — скомандовал я всем, кто остался в строю. Андроиды рассредоточились вокруг тролля и принялись расстреливать его глотку изо всех своих стволов. За это время враг уже успел стащить паука со спины и разорвал его на части. Но на этом его великанские похождения и закончились. Звезда на всей скорости врезалась в его израненную шею и отделила голову от туловища. После этого жить стало гораздо легче. Еще минуты три мы распинывали оставшихся мутантов, но вскоре и они закончились. В этом бою мы одержали победу. Нелегкую, но победу. Просканировав всю область, я обнаружил, что из людей не уцелел вообще никто. Из андроидов выжило 11, если считать вместе с теми двумя потрепанными точками, что были за стеной. Надеюсь, одна из этих точек — брат Меланики. «Эй, дружище!» — окликнул меня один из освобожденных мною андроидов. «Ты извини, но это троекратный опыт. Ничего личного!» Я только обернуться и успел, как громыхнул выстрел. Благо, я уже хорошо научился на собственных ошибках и теперь в любой непонятной ситуации первым же делом буквально на рефлексах активирую шлем-маску. Стреляли с какой-то очень мощной хрени, потому как мою голову так отбросило, что я не смог устоять на ногах. Грохнулся на землю, неприятно щурясь от мнимой боли. Вот ведь сволочи! И спасай после такого людей из плена! Пока я злой, как собака, медленно поднимался на ноги, звезда сама уже успела порешать всех обидчиков. Причем реально сама, так как я ей таких команд не давал. Или давал. Да черт его знает. Но наказать их я точно хотел. Размяв шею, я пошел в сторону стены, попутно собирая выпавшие моды и энергоячейки. Как говорится, все в хозяйстве пригодится. Пока собирал, заметил разорванного паука, ползущего на оставшихся двух ногах в мою сторону. «И что?» — недовольно посмотрел на него я. «Этого тоже чинить будешь?» Вдруг паук остановился и затих. От его поломанного тела отцепился паучок поменьше и спрыгнул на землю. «Нет!» — важно пискнул он. «Этот доспех — хлам! Нужен лучше!» После этого он быстро засеменил в сторону, решив помочь мне со сбором лута. Я лишь вздохнул и покачал головой. Аппетиты у кошмара, конечно, отменные. Выбравшись за стену, я сразу же поспешил к двум еле заметным энергетическим точкам на моем радаре. В руках у меня уже были подготовлены два тхарактских реаниматора. Не знаю, работают ли они на андроидах, так что вколю их только в том случае, если там уж совсем плачевная ситуация у выживших. Андроиды лежали рядом друг с другом, но были завалены кучей трупов мутантов. Пришлось их раскапывать. Кое-как, но я все же до них добрался. Оба оказались стражами, и именно поэтому, скорее всего, выжили. Их тела были изрезаны и исколоты острыми когтями, но внутренние наниты уже начали процесс заживления. «Ремкомплект, хозяин!» — пискнул сзади кошмар, напугав меня до усрачки. «Черт!» — выругался я. «Зачем так пугать?» «Модуль маскировки!» — важно подметил он и поднялся на ножках, протянув мне ремкомплект. «На блокпосте нашел, зачем-то поинтересовался я». «Да, есть еще один, надо?» «Давай. Сразу обоих подхилим». Пока я занимался лечением, питомец снова куда-то срулил. Совсем уже самостоятельным стал. Эх, как быстро они растут. «Джей!» — раздался женский голос позади меня. Сквозь пролом в стене неуклюже пробиралась Меланика, аккуратно обступая валяющиеся хлам и трупы мутантов. В этот момент я почему-то подумал о том, что эта игра уже явно перевалила за 18+, и детишкам тут точно не место. Но девчулю окружающая обстановка, похоже, нисколько не смущала. Одного из стражей действительно звали Джей Лорд, но укороченный вариант, названный Милой, мне тоже больше нравится. Ник второго стража перевелся мне как скала. Он был лысенький и чрезвычайно перекачанный. В скором времени Меланика добралась до нас и сразу же бросилась обнимать еще не пришедшего в себя брата. От такого он быстренько очнулся. Воссоединение семьи было более чем просто прекрасно. Я даже отошел в сторону, чтобы им не мешать. Уселся на камень и устремил взгляд на противоположную сторону трещины. А там было на что посмотреть. Вся оборона противоположной стороны с треском развалилась. Мутанты добивали выживших и обустраивались на пепелищах. Если бы не расщелина, ширина которой в нескольких местах достигала километра, я бы, может, и бросился на подмогу. А хотя... Ну и толку-то от меня. Ну да, не спорю. Люлей я могу многим раздать, но не всем же. Я даже тут бы не справился без подмоги. Кстати, да. В следующий раз при встрече с другими андроидами надо будет под андроида и замаскироваться. Гляжу, я прямо у всех числюсь врагом. А это очень неприятно может для меня обернуться. Надо учиться на своих ошибках. «А это еще кто?» — прокряхтел Джей Лорд, увидев меня. «Это не враг, не враг!» — поспешила его успокоить Меланика. «Он меня спас и тебя пошел спасать, но потом напали мутанты». «Спас, говоришь?» «Ну тогда ладно», — смягчился парень. Он был рослым и широкоплечим, что характерно для стражей, но еще в его взгляде читалась холодная скрытая угроза. Не сомневаюсь, за сестру он был готов порвать любого, как недавно тролль рвал всех нас. Своего друга-стража Джей разбудил тем, что отвесил ему хорошего тумака. «Вставай, лентяй, а то разлегся! Мутанты могут вернуться с минуты на минуту!» «Куда мы пойдем теперь?» — поинтересовалась у него Мила. Как вдруг мое внимание резко привлек паучий писк. «Хозяин, сюда, скорее!» Я подскочил и ринулся к своему питомцу. «Знакомая!» — снова пропищал он, тыкая ножкой в лежащее на земле тело. «Еще живая, но недолго!» Подбежав к мутантке, я понял, что определенно знаю ее, но не помнил откуда. «Черт, это же...» Неожиданно моя память все же выдала картинку, хоть и с перьями. «Это же кукушка, чтоб ее! Но ведь ее хассы сожрали!» «Да, она!» — безапелляционно подтвердил паучок. «Аптечку надо?» «Ты аптечку успел где-то надыбать?» «Да, у главного человека была, бесхозная». «Ладно, давай сюда». Забрав у питомца нечто напоминающее шприц с короткой иглой, я вколол его в центр груди раненой. Теперь на ней не было перьев. Ее тело покрывал еще толком не затвердевший хитиновый панцирь. Такие панцири часто встречаются у каких-нибудь жуков или просто насекомых. Внезапно кукушка судорожно втянула в себя воздух, будто только что тонула, а затем резко отскочила назад, отпружинив от земли, как кузнечик. Только вот не рассчитала траекторию и впечаталась в груду лежащих камней. «Эй-эй-эй, спокойно, спокойно!» — побежал я вслед за сумасшедшей. «Это я, помнишь меня? Мы от хасов еще убегали, помнишь?» «Тссс, ай-яй-яй!» — болезненно поморщилась кукушка, растирая ушибленный затылок. Вдруг слева от меня замаячил силуэт стража. «Ты смотри-ка, одна тварь выжила!» — злобно заговорил Джей Лорд. «Ничего, сейчас я ее...» «Эй, только тронь ее, я тебе руку к чертям собачьим вырву, понял?» Заорал на него Яда так, что даже сам испугался собственного голоса. «Ладно, ладно, чего завелся-то?» Примирительно отступил назад Джей, поднимая ладони кверху. Подбежав к кукушке, я по ее глазам понял, что она меня узнала. Кстати, да. Сейчас у нее глаза были вполне обычные, человеческие, зеленого цвета. Вот теперь можно было сказать, что она симпатичная полностью, без каких-либо огрехов. Даже хитиновый наряд ей более-менее шел и подчеркивал фигуру. «Кукушка, успокойся. Никто тебя больше не убьет», — осторожно приблизился я. «Прохивет», — заговорила она, продолжая коситься на стража. Раны на ее теле заживлялись буквально на глазах. «Все, мило, мы уходим», — махнул рукой Джей. «Но погоди, мы же решили, что возьмем Карда с собой», — воскликнула девчушка. «Нет, уже не возьмем», — твердо ответил тот. «Но...» «Идем, мило, здесь больше нечего делать». «Но...» «Живо, я сказал!» Джей Лорд схватил за руку свою младшую сестру, и они резвым шагом потопали вдоль разлома на север. «Он строгий», — впервые подал голос Скала. «Ну ладно, бывай враг, Дхаракт, кто бы ты ни был», — махнул он мне и отправился вслед за другом. Мы с кукушкой проводили их взглядами, а затем она с облегчением выдохнула. «Фух, уж хли». «Слушай, у вас тут есть где-нибудь безопасное место, где можно перевести дух? С минуты на минуту с той стороны стены подойдет людская подмога, и тогда нам с тобой точно не сдобровать». «Безхопасное место-ха?» — забавно задумалась она, прищурив один глаз. «Есть, конхешно, но тхолька там, внизху». «Там, где полно мутантов», — закончил я ее мысль. «Нхет». «Там уже никого нет», — покрутила девушка головой. «Точно нет? Тогда веди». «Хорошо. Но сначала на пхеруму так гхенов». Кукушка резво подскочила и бросилась потрошить трупы своих сородичей. «Идхи пока тудха», — указала она в сторону расщелины. «Спускайся вниз, тхам будь хит пхещерка, я дгханю». Что ж, делать нечего. Приказ есть приказ. На самом деле, мне лишь хотелось расспросить это ранее пернатое создание, во-первых, как оно выжило, а во-вторых, как добралась на противоположную сторону планеты за столь короткий промежуток времени. Ладно, я телепортировался дхарактской технологией. А она-то как? С помощью своих паучьих манипуляторов я спокойно спустился вниз по расщелине, и действительно обнаружил примерно посередине углубления, куда забрался и стал ждать свою проводницу. Она появилась буквально через пару минут. Грохнулась на пороге и быстренько забежала в пещеру, держа в руках горсть шариков, и уселась напротив меня. «А у тебя передоза не будет?» — всерьез заволновался я. «Чего?» «Ну, снова не поплохеет, как в прошлый раз от такого количества мутагенов». «А, нхет, все нормально». Жадно разглядывая шарики, ответила кукушка. «Тхак, сначала регенерация». Девушка выбрала один шарик и закинула его в рот. С явным наслаждением переживала его и проглотила. «Теперь крепкая кожиха». В рот улетел второй шарик. «Теперь к хогти». Кукушка взяла в руки один шарик, а остальные положила рядом на землю и резким движением сдавила его между ладоней. Выплеснувшаяся жижа мгновенно обволокла ее руки до локтей и словно впиталась в кожу. «Хорошо», — девушка продемонстрировала увеличивающиеся заостренные когти, а затем словно кошка спрятала их обратно. «Теперь к крылья». Она выбрала один шар из трех оставшихся и протянула его мне. «Помхожешь?» брезгливо принял я от нее мутировавшую икринку. «И что мне надо сделать?» «В хатримнхе в спину!» Развернулась она ко мне спиной, убирая вперед свои длинные золотистые волосы. «Втереть в спину?» «Хм, ладно». Аккуратно я прикоснулся шариком к ее спине. «Рхеще и схильнее! Нхуже, не бхойся!» Ну, я и хлопнул ей шаром по спине. Противная жижа тут же впиталась, а затем из спины прямо на глазах полезли крылья летучей мыши. Кукушка закряхтела и застонала. Видимо, эти процессы происходят не безболезненно. Секунд пять девушка мучилась, зато потом долго любовалась на свои новенькие крылышки. «Что, пернатой быть не понравилось?» — усмехнулся я. «Нхет!» — поморщилась она. «Хлопотно!» Она окутала свое тело перепончатыми крыльями, словно платьем, и вновь переключилась на мутагены. «Так, теперь попробуем в хот-тет-хот». «И что он дает?» «Мхезнхаю», — пожала плечиками кукушка и спокойно запихала шарик в рот. «В смысле, не знаешь? Так, может, сначала надо было...» «Ай, ладно, уже не важно». «Хм, странно», — медленно произнесла девушка, оглядывая себя. «Не чувствую никаких изменений». «Зато я чувствую», — я пересел поудобнее. «Ты говорить нормально начала». «Ха, точно», — изобразила она удивление. «Раз, два, три, тупая машина, гори». «Действительно нормально говорю». «Не думала, что у случайного мутагена может быть и такой эффект. Вот близняшки обзавидуются». «У тебя есть близняшки?» «Да, есть». «И много?» «Точно не знаю. Мы предпочитаем не встречаться. Ведь каждая копия всегда хочет стать оригиналом». «Погоди, погоди, ничего не понял. Можешь объяснить?» «Ты мой враг, Кард», — усмехнулась она, хитро сверкнув зелеными глазками. «Я не могу тебе всего рассказать. Разве что...» «Разве что что?» «Разве что секрет за секрет», — лукаво улыбнулась она. «Ладно, что ты хочешь знать?» «Во-первых, почему ты меня спас уже второй раз? Из-за этого я снова не могу тебя убить». «Ну что за глупые вопросы?» «Это правда для меня важно», — уже серьезно сказала она. «Я же тебе уже объяснял», — вздохнул я. «Вы напали на нас, совершенно ни в чем не разобравшись. Мы не убиваем и никогда не убивали жителей поверхности. И в рабство мы их тоже не брали. Они сами вполне осознанно внедряют в себя механические импланты, чтобы облегчить себе жизнь. Мы к этому не имеем никакого отношения. Если бы вы не вылезли из-под земли так резко и не напали бы на нас первыми, войны вообще можно было бы избежать. Ты же вот адекватная девушка. Ты же меня сейчас понимаешь?» «Да, вполне», — кивнула кукушка головой. «Замечательно. Может, хоть через тебя я смогу достучаться до ваших. Я пытался это же самое донести до пантеры. Как ее звали-то? Тисана, кажется». «Да, Тисана». «Но она не захотела меня воспринимать всерьез». «Не говори так про нее. Она мудрая женщина. Она всегда все воспринимает всерьез». «Хорошо, но ее, скорее всего, убили уже». «Нет», — махнула головой девушка. «Ее нельзя убить. Как и меня. Как и многих из тех, кто вышел на поверхность». «Так-так, я тебя внимательно слушаю». «Хорошо», — заулыбалась она. «Секрет за секрет». Кукушка собралась с мыслями и заговорила. «Видишь ли, сейчас ты разговариваешь не со мной. Мое реальное тело заключено в сердце. Оно уже давно мертво, а мне с каждым возрождением передается частичка души той настоящей Кукремилии, которая жила много лет назад». «Получается, вас никак не убить?» «Не, никак. Более того, мы возрождаемся близнецами. После каждой смерти нас становится двое. Потому я и не знаю, сколько у меня близняшек, так как не знаю, сколько раз они могли умереть». «Так значит, тебя все-таки сожрал Хас?» «Да, именно так», — вздохнула она. «Блин, прости, я хотел тебя спасти, но...» «Не нужно», — отрицательно покачала она головой. «Все нормально». «Так и... где сейчас твоя близняшка?» «Под охраной», — нехотя ответила Кукремилия. «Пристрастилась к мутагенам Хасса. Но об этом я тебе точно рассказывать не буду». «Ладно, понял, отстал. Получается, сколько бы мы ни старались отбить ваши атаки, в итоге мы лишь ускорим порабощение планеты». «Порабощение?» — покривилась девушка. «Скорее освобождение. Но в целом, да, ты прав». «От кого освобождение, Кука?» — не смог сдержать я улыбки. «Забыла уже, что я тебе только что говорил?» «Не забыла», — Она облизнула губы. Но и пока что не совсем поверила. Ты уж не обижайся. Ясно все с тобой. Что ж, давай следующий свой вопрос. Хорошо. Но сначала оставшийся мутаген, подхватила девушка в руку шарик. Этот-то хоть знаешь, что делает, на всякий случай спросил я. Очищает сознание. Но может и помутить рассудок, шумно выдохнула она. Так что приготовься. Если что, придется тебе меня убить. Так, погоди. Давай лучше обойдемся без... Договорить я не успел, так как это чудо без перьев уже схомячило мутаген. Готов? Сейчас начнет действовать. Кукримилия закрыла глаза и, кажется, расслабилась. Ах да, вдруг встрепенулась она. Если вдруг чего, я рада, что мы поговорили. Со мной мало кто общается. Ну, из-за странного говора, сам знаешь. А я что могу поделать, если в момент слияния с сердцем у моего реального тела что-то там повредилось в... Внезапно она замерла, как статуя. Зеленые глаза широко раскрылись и словно остекленели. На всякий случай я поднялся на ноги и приготовил звезду. Кукримилия что-то беззвучно зашептала. Затем вновь замерла. Я всмотрелся в ее глаза и увидел там сменяющиеся образы или даже картинки. Что вот с ней происходит? Да хрен его знает. Я отошел подальше. Вдруг на голове девушки медленно выросли маленькие рожки, а затем она как подскочит, да как заорет: «Слушаюсь, богиня!» Я чуть грузовик кирпичей прям там не отложил. «Эй, ты куда? Там обрыв, упадешь же!» — ринулась девушка за мной. Не знаю, каким чудом я сдержался, но еще бы чуть-чуть и точно бы располовинил ее звездой. «Ты чего, трусишка такой?» — расхохоталась Кукримилия, втащив меня обратно в пещеру. «Прям как хаппилоп, честное слово. Ой, не могу, такие глазищи, ха-ха-ха!» Смеялась она долго. Я даже успел устать смотреть на нее ненавистным взглядом. «Фух, ну ты забавный, конечно. Ладно, пойдем». «Куда?» «Как это куда? Твой мир я уже повидал, а теперь покажу тебе свой». «Стой, стой, стой, погоди-ка. Не собираюсь я лезть под землю. Там полные пещеры мутантов, я не смогу их всех убить». «Ну точно, трусишка», — хихикнула она. «Не бойся, хаппилоп, я тебя в обиду не дам. Давай, давай, пошли. Нам еще спускаться столько же». Что ж, в планах у меня, конечно же, было посещение главной базы мутантов. Но я не думал, что это случится так скоро. Я был не готов. Даже Градхи мне посоветовала перед этим приватизировать Скорпикуса. Но, с другой стороны, раз у меня появилась проводница, грех этим не воспользоваться. «Ты знала, что ты похожа на суккубу?» — спросил я, пока мы брели по подземному коридору. «Это кто?» — заинтересованно спросила Кукримилия. «Это такие девы преисподней. Живут под землей, у них такие же крылья и рожки, как у тебя. Выбираясь на поверхность, они соблазняют своей красотой путников и заманивают к себе под землю, где съедают их живьем». «Съедают живьем?» Кукримилия почему-то решила заострить внимание лишь на этом. «А что?» «Очень даже на меня похоже». Я покосился на нее. Она взглянула на меня невинным взглядом и как-то очень лукаво заулыбалась. «Да ладно тебе. Не собираюсь я тебя убивать», — наконец не выдержала девушка. «И никто тебя здесь не будет убивать. Богиня запретила. Она лично хочет с тобой пообщаться». «Даже так? Прям лично?» «Прям да. В тебе есть что-то, как бы это сказать, не знаю, но вы с ней чем-то похожи. Что-то есть в вас такое одинаковое?» Заинтриговала. «Это я умею», — заулыбалась девушка. «Скоро увидишь мой мир, так вообще ахнешь». «Посмотрим, посмотрим», —